262. Строительство наше может продолжаться при любых условиях жизни. Уже много раз могли убеждаться в бедственном положении планеты. Мы твердим неутомимо о необходимых обновлениях жизни, но человечество глухо. У людей космогония подается или с супом, или на сладкое, но не как основание жизни. Можно принять гипотезы многих испытателей, но иерархия не будет осознана. Многие удары готовятся. Нужно притянуться к иерархии изо всех сил, нужно напрячь все внимание к советам нашим, говорю не отвлеченно, но к приложению.